Глава 39. В это же самое время Нелли и Параша, красные после бани, забравшись в угол широкой кровати, накрытой ярким лоскутным одеялом, увлеченно беседовали. Воистину, многое надлежало им рассказать друг дружке. По первому разу оба повествования завершились, и теперь они пошли на второй заход, припоминая все в подробностях. Как раз Нелли дошла вновь до страшной ночи, проведенной в дому Венедиктова. Балдахин из парчи, а ложе короткое, как в старину спали. Когда боялись, что ляжешь прямо, так и умрешь, — вспоминала Нелли. А зеркала не больше окошек. И ставни на них вроде как на окошках. Только ведь это в прошлом веке боялись зеркала незапертые оставлять, чтобы не вылез из них кто. Такой богатый, а обзаведение все старое. Ну зачем ему? А стены, ровно печка, плитками выложены. Уж не знаю зачем. От клопов, чтоб за обивкой не прятались. Откуда ты это знаешь? — удивилась Нелли. — Так княгиня ж рассказывала. В том дому, где она арапа увидала, ну, что тетку заколдовал. Изразцы там были сине-белые с картинками. Сине-белые с картинками. Нелли рывком вскочила с кровати. Каждая картинка разная, да на них человечки живут. Параша. Не тот ли этот самый дом? Так ведь княгине сколько годов. Ох, Парашка! Я ведь его близко видала. Не старый, не молодой. Лицо гладкое, свежее, а не молодой. Нет, ей-ей не удивлюсь, коли он и теперь был таким же. Ну, как он долго в Санкт-Петербурге не был? Смешно ты говоришь, Петербург. Многие теперь так говорят. Ты дело слушай. Долго не был, а уж приехал, да поселился, как привык. Касатка, что ж от тебя... Отцу Модесту надобно. Параша нахмурила светленькие брови. Как ты, девчонка, ему поможешь с Венедиктовым сладить? Ох, не знаю, Нелли вздохнула. Мне сейчас первое дело Катьку встретить в Твери. Вон у меня сколько защитников-то нашлось, а она одна пробирается. Как знать? Параша глянула хитро. Может, и ей? Кто помогает сейчас? Вольно уж цыганы-то, кстати, оказались, как ты захворала. Хотела б я знать, что тебе старуха от жара-то давала. Я б ивовой коры толченой заварила. От жара или от суставных болей ничего нету лучше ивовой коры. Да что ты о какой-то дурацкой коре? Ну, ты о Катьке думай. Думаю, касатка, думаю. Спокойно у меня на душе. То есть, вроде и есть какая тревога, да не за Катьку. — Ну, чего ты насекретничалась? — в дверь сунулась тоненькая Нинилка. — Ты почем думаешь, что у нас секреты? — подозрительно глянула на девочку Параша. — Так разве ж можно без секретов 3 часа в горнице усидеть? — передернула плечиками Нинилка. — А то пойдем, прянишних кукол печь. — У... «Малой нашей ангел завтра». «С глазурью?» — поинтересовалась Параша. «А то!» «Все глазурью выведем, и личико, и наряд, а в тесто изюма намешаем». «Без меня!» Нелли стряпню терпеть не могла. Когда Параша с Нинилкой умчались на кухню, она, подумав, надела свой мужской наряд. К платью рубахи ей принесли шерстяную запону, но Нелли знала, что народная одежда ей не лечит. Одевшись, она спустилась в гостиную, откуда доносилась игра на клавире. Гостиной сия комната в купеческом дому могла назваться лишь с натяжкою. Вместо диванов и кресел между окнами стояли крытые тканью лари с вышитыми подушками. Вместо портретов на стенах был огромный иконостас в углу, какой не во всяком дворянском дому увидишь и в молельне. Пол был покрыт не ковром, а полосатыми дорожками, а низкие оконца задернуты белыми занавесочками. Однако инструмент был отличной работы с немалой стопкой нот на крышке. И вообще, комната была уютной, как и весь этот купеческий дом, пришедшийся по сердцу Нелли. За клавирами сидел Росков, небрежно подбирая знакомый Нелли простенький мотив. «Хочешь послушать, юный друг мой, сколь я продвинулся в русском моем языке?» — весело осведомился он, увидя Нелли. «Ты сочиняешь песню?» Нелли взобралась на высокий табурет. «Какой из меня сочинитель?» — отмахнулся Росков. «Как обыкновенно, перелагаю родные мне песенки с французского. Сия песенка крестьянская, очень старая. Вот послушай, это ведь пастушка поет?» «Да, я слушаю». «Ягненок белый, мой дружок», — приятно запел Росков, аккомпанируя себе. «Послушай-ка секрет. Сегодня стадо на лужок гнала своя Нанет. Вдруг по дороге пыль столбом, как туча пыль летит, гремит из тучи, словно гром, стук яростных копыт. Султан из перьев промелькнул плаща, взметнулся мех, подобно молнии сверкнул серебряный доспех. Вся обомлела я, мой друг, ягненок белый мой, корзину выронив из рук, я бросилась домой. Селенье все полно молвой, — сказал старик один. Вернулся сир Робер де Трой из дальних Палестин. Он у святого алтаря дал в юности обет. Он видел мертвые моря, страшнее коих нет. Одну он выиграл войну, другую проиграл. У Саладина был в плену, из плена он бежал. Волшебниц видел он в шелках, что прячут лица днем. Я ж в деревянных башмаках, в загаре я густом. Гроза, беда средь бела дня, забыла я покой, что сир Роберу до меня, до девушки простой. Сижу я в травах полевых за каменным мостом, уж шум копыт давно затих, и тихо все кругом. Я в воду бросила венок. Куда он поплывет? Ягненок, белый мой дружок. Чего же сердце ждет? Чего же сердце ждет? Таковая песня называется «Пасторалью», — пояснил Росков. Нет, песни там про всякую любовь, слушая которые взрослые начинают отирать глаза платочками и пригромко вздыхать, Нелли не нравились. Но что-то обаятельное и далекое было в музыке, что-то бесконечно более дорогое Роскову, чем глупые эти слова. А мне все ж больше по сердцу песня про затонувший город Ис, — сказала она. Кто рыбу обгладывал, рыбою будет обглодан. Упьется водою тот, кто пил вино. Только я не совсем понимаю ее. Разъясни. Ис стоял в море у берегов нашей Британии. Руки Роскова замерли на клавишах. Высокая стена отгораживала его от вод морских. Жители Иса выстроили город на воде, ибо боялись жить на суше. Они были морские завоеватели, приплывшие издалека. Жестокость их не имела пределов. Жестокостью правили они над тогдашними жителями Британии, и многим жестокостям выучили своих подданных.